Не пустяком оказалось другое. Аурелия, героиня романа, пусть и выдавильная актриска, но ведь предмет пожизненной и безответной любви. Впрочем, какого ответа ждать, о какой неплатонической любви помышлять, если она плотью актриска, а воплощает свет, венчающий шар земной? Сновидения вторгаются в действительность, действительность вторгается в сновидения, и возникает то маниакальное возбуждение, то меланхолическая подавленность. Доктор нехорошо усмехнулся. Чудаки-психиатры называют это циркулярным психозом. Он понял, что роман рожден в муках самонаблюдения Жерара де Нерваля, вчера еще неведанного ему Усольцеву, а сейчас вроде бы двойника. Сновидения вторгаются в действительность, действительность вторгается в сновидения, в бесконечных пространствах летит шар, увенчанный Софьей. Софьей. Николай Николаевич мысленно пригляделся к Софье Ивановне Ашиновой и мгновенно осознал, что она умерла. Всего вероятнее, госпожа Ашинова супружески благополучно существовала, но для него, Николая Николаевича Усольцева, сию минуту отошла, перестала существовать. Он подумал о Таманше и опять нехорошо усмехнулся. Но Аурелия все еще жила на страницах Аурелии, оставаясь источником света, будучи светом. Она была то богиней Дианой, то святой Розалией. Святая Розалия? Усольцев ничего не знал о ней и стал думать о Розалии, как о святой Маргарите, хотя и не побился бы об заклад, что есть святая Маргарита, и о том, что Маргарита и Вера Фигнер представляют единство, именно в единстве своем являясь Глебу Ивановичу. «Если бы спросили, — думал Усольцев, — если бы Бориса Наумовича спросили о Маргарите, он бы, как психиатр из психиатров, опять и опять указал бы точку зрения Жан-Жака Руссо. Но что именно, какая такая точка, Николай Николаевич припомнить не мог, потому что он сам вместо Аурелии витал на шаре вокруг солнца, однако на каком-то витке все же припомнил точку зрения, мол, записывайте бреды горячечного, увидите, сколь они высоки, сколь велики. Да, что-то в этом роде. Но, может быть... Господин доктор, я вам на диване постелью изготовил, — сказал Акимыч. Сейчас вечером, приступая к продолжению описания нашего пешего хождения из волости в волость, я вдруг почувствовал неохоту водить пером, повторять бесчетно описанное печальниками горе народного. Нужда и раззор, гоньба за рублем и кулаки-скупщики, кирилловские гармоники, не находящие спросу, эти старухи, которые шьют какие-то кули из ветхой мешковины, дранье ивовой коры для кожевенных заводов, пахари, корзинщики, гвоздари, короче, весь этот бедный темный люд, все это неизбывное прозябание, клянущее город и алчущее города, представились мне столь безобразным и однообразным, что право волком взвоишь. И если я не выбрасываю белый флаг, то причиной Глеб Иванович, его тогдашнее душевное состояние, решительно не похожее на мое теперешнее, хотя уж он-то на все указанное мною выше, смотрел отнюдь не сквозь розовые очки. А между тем, такое дурацкое между тем, между чем, спрашивается. Ни сумерки, ни отчаяние, ни какие-то симптомы надо мне сейчас фиксировать для скорбного листа. И вот испытываешь пренеприятное ощущение мускульной вялости, сознавая, что она вовсе не телесная, а словесная. Насколько я успел заметить, даже и в изящной литературе осенняя ненастье, печаль, меланхолия выходит поэтичнее, выразительнее, нежели весеннее пробуждение, ликование, воскресенье. А мне-то как раз и надобно обозначить весенний лейтмотив Глеба Ивановича. Мотив этот возник после того, как скрылось из виду Колмовское удельное княжество. И день ото дня усиливался. деревни, почтовые станции –